И все эти люди говорили, что им так нравится в Париже гулять и пить кофе, именно где-нибудь в районе Тракадеро. Другие мечтали гулять не по Гайд-парку, а именно по Риджин-парку, и поэтому поселились на севере Лондона. Кто-то рвался в атмосферу Манхэттена, а кто-то очень любит ездить на выходные в Царское село, а Дворцовая набережная дает ему силы жить. Миша слышал это от многих, у многих писателей читал, да и сам ездил в европейские города за тем же. Но он не слышал ни разу ни от кого и не знал ни одного человека, и даже про таких не слыхивал, которые могли бы сказать: «Я приехал в Москву, чтобы иметь возможность прогуляться по Остоженке, чтобы бродить по Тверской, посещать Третьяковскую галерею, Большой и Малый театры, иногда выводить детей в парк имени Горького». Никого из тех людей, которые заполняют отправляющиеся на Москву поезда или влетающие в столицу самолеты, Москва как город не интересовала. «Все ехали и едут сюда за жизнью», — думал Миша, стоя у балконной двери, но на балкон не шел. Сигареты он держал в руке. «Все хотят здесь жить и не так, как жили до этого. А как? Как тут жить-то?» — он продолжал стоять у двери на балкон. «Нет, пока курить не пойду. Нужно сделать паузу, а то из ушей сейчас дым пойдет», — решил он, да так и остался стоять у двери на балкон. А в Архангельске что, думал Миша, и понимал, что от нехватки сна и какой-то липкой тягучести времени, которая в бессонную ночь, как капля смолы на сосновом стволе в теплый день, и вроде капля и прозрачная, и чистая, но все не капает, не падает. Миша чувствовал себя жуком, увязшим в этой бессонной ночи, как в капле смолы. Время той ночью было прозрачно, пронзительно и неподвижно. И из-за этой неподвижности мысли плелись и путались, как у пьяного. Но только Миша был не пьян, и мысли чувствительно задевали, и при этом складывались во что-то, Миша неведомое, в какую-то пугающую конструкцию. И Миша понял, что очень не хочет глубоких больших открытий и решений этой ночью. Он понял, что хочет утром поехать на работу, снова целиком погрузиться в дела, снова увидеть в этих делах безусловный смысл, а вечером встретиться с приятелями и выпить с ними. В ту же секунду он понимал, что не может не углубляться этой ночью в свои мысли и переживания. Скорее всего, просто так, как обычно, на работу ему поехать утром не удастся. «Надо бы не углубляться», — говорил себе Миша. «Да, так все-таки что же в Архангельске?» — сам себе сказал он, вспомнив более простую, на его взгляд, тему. «Ты с мысли не сбивайся», — мысленно стараясь перейти на шутливый тон, приказал себе Миша. Но вспомнил Миша не Архангельск, а вспомнил Мишу по законам бессонной ночи Норильск. «Вот где ужас-то», — подумал он. Миша был там прошлой зимой. Прилетел на 2 дня, провел переговоры. В процессе переговоров он понял, что столкнется с большими трудностями, к которым не был готов. Он почти сразу решил, что в Норильске делать ничего не будет. Объемы работ были небольшие, а специфика была очень серьезная. Слетал впустую. Да на обратном пути застрял в Норильске на 2 с лишним суток из-за нелетной погоды. Он всегда считал себя северянином и гордился этим. Архангельск, Северная Двина, истории про мужественных и смелых людей Севера, поморах — это были предметы его гордости. Но в Норильске он понял, что про Север он ничего не знает и настоящего Севера не нюхал. Когда Миша был в Норильске, температура ни разу не поднялась выше 50 градусов. По улицам, разумеется, он не гулял. В машине и в помещениях было тепло, но сам факт лютого холода, сам вид улиц, почти без людей и совсем без деревьев, само знание того, как далеко он от дома, ощущение просторов и мертвой, темной и безжизненной тишины, которая лежала между ним и сверкающей всеми своими безумными мощными мышцами Москвой, наполняли сердце грустью и желанием немедленно вернуться в столицу. В общем, тогда он слетал бесполезно, знакомых или приятелей не приобрел, потому что решил, что дел никаких в Норильске вести не будет. Вечером 2-го дня он поужинал в гостинице в ресторане. Ел сильно зажаренную оленину с клюквенным соусом. Блюдо называлось незамысловато. «Северный олень». «Так и вот ты какой северный олень», — сам себе сказал Миша, с усилием разрезая кусок мяса. Он уже принял 2 рюмочки водки, собирался доесть, под последний кусочек выпить еще одну и пойти спать. В гостиничном ресторане все столы были заняты, только Миша сидел в одиночестве.